Личный 20 век. Интервью с художником Николаем Эстисом. Часть 3. О женитьбе и судьбе стиляги. Я на 4-м курсе женился на своей однокурснице замечательной Люсе Желановой. Об одном случае с натурщицей. Мы уже с ней давно дружили. Все знали, что мы с Люсей дружим, что мы расписываемся скоро. И один из тоже моих любимых преподавателей, Пьюев Павел Григорьевич, по-моему, да, он был активный, в Союзе художников очень активный, и он попал в то время в составе какой-то делегации, каким-то образом попал в Париж. Это тогда было невероятно. Потом рассказывал о своих впечатлениях, публичные лекции. Но самое главное, он привез оттуда кинокамеру. Никто из нас в глаза ее никогда не видели и ничего подобного не представляли себе. И он что-то там снимал, не снимал, все время снимал, очевидно. А в это время мы писали обнаженную натуру. И натурщицей была некто Броня, особенная совершенно девушка. Она была, ну это потом я все выяснил, она была из Метрополя. Это самая главная гостиница у нас для иностранцев была, и для таких партийных боссов, и для иностранцев. Броня была девушкой оттуда, но на очень высоких как бы уровнях и должностях. Ее привозили на работу. Зачем она позировала? Потому что был профсоюз натурщиц, как отдельный профсоюз. И они выдавали удостоверение. Броне это нужно было, что она не тунеядец, никто, не уличная проститутка. Она девушка из Метрополя, которая еще позирует. Она работает натурщицей. Понимаете? Броня могла опаздывать, уходить раньше. А моей обязанностью было вот в этой нашей мастерской. Я отвечал за натуру, я ее усаживал, я подписывал ведомость, сколько часов она отработала, по которой ей платили в этой ведомости. И еще была такая процедура. Каждый новый, вот она пришла в этот день, ее надо усадить точно так, как она сидела. Вот этот высокий подиум, кресло, там всякие драпировки, тут драпировки везде. И я, как ответственный, должен все это сделать, а ребята мне со своих мест корректируют. Вот это повыше, это пониже, эту драпировку туда. И они мне, значит, это обнаженная броня, я над ней вот так распластанный, поправляю где-то наверху драпировки. Потом мне говорят, нет, локоть, надо туда колено немножко. Я все делаю, естественно, как полагается. Вот, и все нормально. В какой-то день появляется объявление на доске. Павел Григорьевич Пьюев приглашает всех на просмотр своих фильмов, которые он сделал камерой. В зале все, значит, собираются, все. Событие. Первый раз вот такое. В зале, где обычно история искусств, где показывают диапозитивы, экран там, все. И перед началом он подходит к нам с Люсей и говорит, вы не беспокойтесь, я вам места там забронировал, чуть ли не в первом ряду. Спасибо. Приходим мы с Люсенькой, уже держимся за руки, мы должны вот-вот расписываться. И Павел Вьюев, в общем, начинает показывать фильм. И вы представляете себе, что в этом фильме? Значит, обнаженная броня во всяких позициях. Над обнаженной броней я вот так. А на экране, представляете себе, как это выглядит? Я над ней распластанный, я ей поправляю колено, я ей поправляю локти, волосы и прочее, и прочее. Хохот поднялся невероятный. Аплодисменты, визг. Все поняли замысел. Павел Ильич включает свет. Аплодисменты. Нас, как героев, с Люси поднимают. Вот он какой, значит, вот... Это был. Ну и вскоре мы пошли в ЗАГС. Об унизительном походе в военкомат. Мы расписались весной. Летом мы поехали в отпуск к родителям. И с осени должны были начать новую совместную жизнь. Когда мы вернулись, я по месту прописки получил, оказывается, раньше, летом пришла мне повестка из военкомата. Я, как законопослушный человек, мне, конечно, не следовало идти. Уже, наверное, месяц прошел или сколько. Но я хотел, чтобы все было как следует, по закону. Я пошел узнать, в чем дело. Взял эту повестку, поехал в военкомат. А надо сказать, что мы на последних курсах, особенно мы были в то время стиляги. Ну, художественные учебные заведения, естественно, все стиляги, узкие брючки. Вот такая специальная прическа, длинные волосы и кок так называемый. Вот здесь впереди кок и длинные волосы. За что нас, конечно, всех часто ловила милиция, останавливали. Потом эти кинохроники часто дежурили на выходе из училища для этих сатирических журналов. Охотились за девушками, которые тоже стиляги, выходили так и таких вот фотографировали. Да, и я куда-то собрался, очевидно, а по дороге решил заехать в военкомат. Тоже узкие брюки, на мне белоснежная рубаха, кок. Подаю повестку в военкомате. Он говорит, сейчас, минуточку, куда ты исчез? Мне там надо посмотреть бумаги. Исчез, не появляется. Потом появился, говорит, подожди в коридоре. Я вышел в коридор, стою один, надо сказать, какой-то жалкий такой коридор. И вдруг стали появляться сотрудники, сотрудницы, кто там выходят из комнаты, у стеночек становится, и все как-то так хихикают, непонятно. Офицер, парочка, еще. И выносят стул посреди коридора, ставят. И мне говорят, садись. Ну, я не понимаю, в чем дело. Может быть, надо какая-то проверка медицинская, не знаю, в чем дело. Они меня сажают на этот стул, и тут появляется тоже человек. Халата на нем белого не было, а какая-то накидка. И в руках парикмахерская башенка для стрижки. Значит, сзади офицер меня придерживает на всякий случай за плечи. А это берет машинку, и мой шикарный мой кок, волосы мои летят прямо на белоснежную рубаху. Он меня вот так просто не стрижет, а вот так выстригает, понимаете? Выстригает. Дергаться бессмысленно, бесполезно. Все летит, значит, на меня, моя стильная одежда. А для них, очевидно, такое замечательное развлечение – стилягу забрить. И когда я весь опозоренный, униженный, и весь вот там волосы везде, всюду у меня, поднимаюсь, он вручает мне повестку. Завтра в 6 часов утра быть на сборном пункте с вещами. Все. Очевидно, я не должен был являться. Но, опять же, как законопослушный человек, я явился.